завершим столь редкостным откровением первого теоретика права наш краткий обзор его главного сочинения. Эта формула замечательна тем, что она практически не камуфлирует бойню под видом юстиции, а предопределяет ее и даже делает чуть ли не закономерной. Судебная и внесудебная расправы, освещенные столь высоким теоретическим авторством, как бы смыкались друг с другом, становясь различными формами одного и того же правого, полезного и нужного дела. В качестве вице-премьера Вышинский прежде всего курировал культуру и, конечно же, просвещение, как неотъемлемую часть культуры и как очень близкую ему сферу, ведь именно в ней, в этой сфере, так впечатляюще преуспевал он совсем недавно. Все возвращается на круги своя. Одна из важных задач, выпавших на его долю, довести до конца процесс перевода письменности многих народов, входящих в состав Союза, на русский алфавит, сменить латиницу и арабскую вязь на кириллицу. Только в РСФСР по инициативе трудящихся этот процесс, внезапно начавшийся и стремительно развивавшийся, затронул к началу 1940 года 37 народов. Мучительно шел и процесс постепенного, но неуклонного перехода обучения в национальных республиках на русский язык. Хотя в постановлении ЦК ВКПБ и СНК СССР говорилось, что родной язык является основой преподавания в школах национальных республик и областей, и что тенденция к превращению русского языка из предмета изучения в язык преподавания и тем самым к ущемлению родного языка является вредной и неправильной, на практике именно эта тенденция стала проявляться довольно отчетливо, подхлестываемая на местах ретивыми администраторами, жаждавшими как можно скорее отправить наверх победный рапорт о достигнутых успехах. Немалые трудности принесли школе и чистки учительства. Среди арестованных, сосланных и уничтоженных было много лучших представителей педагогических кадров этого ядра народной интеллигенции по давней российской традиции, сеявшей разумное, доброе, вечное. О чем же в этот драматичный, критический момент, переживаемый школой, говорил Вышинский, придя на Всероссийское совещание актива учителей? Ну, конечно, прежде всего о гениальном учении товарища Сталина, который все на свете поднял на небывалую высоту, довел до совершенства, осветил блеском своего великого ума. А еще о том, что в неразрывной связи обучения и воспитания очень важным звеном является пение как средство организации, как средство приручения зверьков, которые бывают иногда в классе, буйных натур, характеров. «Пение», — заключил Вышинский, — «это прекрасный инструмент, при помощи которого можно преодолеть ряд больших трудностей». И зал охотно с ним согласился. Вслед за 60-летием гения всех времен и народов, декабрь 1939 года, с великим шумом, отпразднованным по всей стране, приближалась дата чуть более скромная, но для нашего героя ничуть не менее важная. 9 марта 1940 года исполнялось 50 лет Вячеславу Михайловичу Молотову, который теперь оказался на вершине сталинского Олимпа. Голос Вышинского в ходе тех, кто славил вождя, был не слишком заметным, нашлись голоса помощнее, но тут-то он должен был взять реванш. Его научная статья «Глава советского правительства», открывающая очередной номер академического журнала «Советское государство и право», которым он сам и руководил, поражает беспримерным даже для тех времен раболепием и угодничеством. Ни одна другая публикация в связи с юбилеем главы советского правительства не содержит таких немыслимых словословий, облеченных к тому же в наукообразную форму. Перечислить их все нет никакой возможности. Выдающийся политик, непримиримый борец, глубокий мыслитель, крупнейший теоретик, великий ученый, неутомимый труженик,